«Но ведь все равно же из тебя получился человек, верно?» Афер усмехнулся. «У меня был хороший психолог». И не без ехидства добавил. «Самый дорогой в городе». «Ладно», — сказал он, шмыгнув носом. «Время идет. Давай работать». И снова посмотрел видоискатель. Рювен увидел в светлых волосах сына несколько седых волос, и сердце у него сжалось. «Понимает ли Афер, — подумал он вдруг, — что блестящее начало еще не является залогом блестящей карьеры? Знает ли он, что некоторые наши мечты не сбываются, а некоторые хоть и сбываются, но затем разбиваются вдребезги? Осознает ли, что иногда необходимо наступать на горло собственной песни и довольствоваться тем, что есть?» Афер включил камеру. Он собирался спросить отца, был ли тот на пристани, когда Эгос отплывал в море. Но вместо этого сказал: «Расскажи мне про вашу повседневную жизнь в Марокко. С кем, например, ты там дружил?» «У меня не было друзей», — ответил Рювен. «Мы все работали в одиночку, а с местными нам дружить запрещали. Единственные люди, с которыми я там общался, были Эмиль и Юдит. Каждую субботу я ходил к ним ужинать, и они были мне как родные». «А женщины?» — спросил Афер. «Ты ведь был тогда совсем молодым». «А ты?» — хотел было спросить Рювен. «У тебя-то у самого с женщинами как?» Но вместо этого сказал: «Нам даже к проституткам запрещено было ходить». «Ну чем же ты там в свободное время занимался? Так ведь и рехнуться недолго». Рювен не стал рассказывать Аферу о том, как он читал по ночам порнографические журналы и как сильно тосковал по Эммануэле, с которой до отъезда был, по сути, едва знаком. «Чем занимался? Ну, например, ходил в кино. В то время в Касабланку из Парижа присылали все новейшие фильмы. Тогда, между прочим, как раз возникла новая волна. А знаешь», — добавил он, улыбнувшись, — «однажды мне самому пришлось переодеться в проститутку». И стал рассказывать сыну о том, как они устроили пристань в Рабате, недалеко от королевского дворца, как он надевал черную расшитую паранджу, о ночных встречах с начальником охраны, о деньгах, приносимых в бюстгальтере, и о том, как Эмиль стоял, отбрасывая огромную тень на скале у маяка, и передавал ему сообщение азбукой Морзе с помощью фонаря. Афер хохотал до слез. Лицо его порозовело, точь-в-точь, как у Эммануэлы, когда она смеялась, а в уголках его глаз появились маленькие лучики морщин. «Господи, как бы мне хотелось увидеть тебя переодетым в проститутку», — сказал он, отсмеявшись. «Просто потрясающая история. Обязательно использую ее в своем фильме». И вдруг стукнул себя по лбу. «Слушай, я же совсем забыл. Мне пора бежать. А ты, если хочешь, можешь остаться. Посиди тут, отдохни. В холодильнике есть кое-какая еда. Когда будешь уходить, захлопни дверь». Он пошел принимать душ и одеваться, а когда вернулся в гостиную, то увидел, что Рювен сидит в кресле, широко расставив ноги, и спит. Руки его лежали на животе, голова свесилась на грудь, рот был широко открыт, а очки съехали на кончик носа. Афер положил рядом с ним полотенце и на цыпочках пошел к выходу. «Приезжай в гости», — услышал он за спиной голос отца. «Обязательно приеду», — сказал он, оглянувшись. «Можешь приехать с девушкой», — сказал Рювен, — «или с другом. У нас места на всех хватит». Афер улыбнулся и помахал отцу на прощанье рукой. Рювен услышал, как сын спускается по лестнице, и встал с кресла. Хотя он проспал всего несколько минут, но чувствовал себя сейчас очень бодрым. Он сходил в туалет, вымыл руки и лицо, вернулся в гостиную, увидел полотенце, подумал: жалко пачкать. Вышел на балкон, облокотился на перила, снял очки и подставил мокрое лицо ветру с моря. Затем сел, снова надел очки, посмотрел на море и подумал, что с тех пор, как они переехали в Кармель, он почти перестал бывать на море.